17 октября произошел любовный акт, великое торжество любви. Перрон, человек холодный и по-макиавелевски хитрый, неожиданно принял крещение, погрузившись в чистейшие воды народной любви. Толпа забыла о революционной ненависти ради самой справедливой из всех надежд — суметь выжить. Как в настоящем любовном соитии, здесь было больше тайны чувства, нежели стратегии и идеологии. Никто не способен предвидеть, какие силы породит душа народа и что будет дальше — реформы или революция. Вопреки здравому смыслу благополучные Аргентины, силы эти приблизились к власти вопреки исторической логике. Был второй час ночи. Эва услышала, как Перрон повернул ключ в замочной скважине. Они обнялись. У Эвы был готов фирменный ужин из кулинарии Айякучо. «Итак, прощай, Чубут», — произнес Перрон. «Пожалуй, скоро мы переберемся поближе к Пласа де Майо». В ту же ночь, опасаясь нападения офицеров, сторонников Верненго Лимы и группы из Кампо де Майо, Перрон и Эва в сопровождении Романа Субисы отправились в поместье Сан-Николас. Они уехали, но Перрон оставил Фаррелю документ исключительной важности. Он положил начало социальным преобразованиям в Аргентине. Это был декрет номер 33303. Оплачиваемый отпуск, денежные вознаграждения в конце года, государственный институт заработной платы, повсеместное повышение оплаты труда, компенсация при увольнении, сокрушительный удар по аргентинскому феодализму. Я был убежденным противником прихода к власти Перрона и Эвы. Я слушал Перрона с величайшим вниманием, но рассуждения о десятилетии бесчестия казались мне выдумкой вечно недовольных всем и вся интеллектуалов. Одни считали, что этот период начался в 30-е годы вместе с революцией Урибуру, другие, что он начался, когда губернаторствовал консерватор Фреско. Это не столь важно, поскольку ущербна сама идея. Аргентина — страна, в которой никогда ничего не происходило, не было и пресловутого десятилетия бесчестия. Что такое бесчестие в понимании аргентинцев? То же, что в глазах избалованного ребенка. Оно наивно, провинциально, банально. К счастью, они до сих пор не знают, что такое на самом деле историческое бесчестие. Аргентина всегда жила припеваючи благодаря своему географическому положению, а также равнодушию иммигрантов к войнам и пожарам, полыхающим во внешнем мире. Между прочим, аргентинцев не затронули две великие катастрофы XX века, ни Первая, ни Вторая мировые войны. Эти страшные годы они прожили в своей колониально-католическо-иберийской скорлупе. Им не довелось испытать того, что выпало на долю китайцам, русским, японцам, немцам, испанцам. Они и вообразить себе не могут, что такое миллионы погибших, газовые печи, погромы, ГУЛАГ, Хиросима. Мне всегда казалось, что аргентинская история — это выдумка, призванная занять воображение и сделать более увлекательной газетную передовицу. Приняв ванну, надев свежевыглаженную пижаму, попивая аперитив, ждет Буэнос-Айреский обыватель разносчика газет с ежедневной порцией забавных ужасов. Бомбардировка Лондона или битва при Мидвее, бойня на Эбро, массовое побоище в Нанкине. Даже 10 000 убитых, пропавших без вести, нельзя сравнить с адом концентрационных лагерей. Да, это было трагично, ужасно, преступно, но, по большому счету, осталось лишь случайным эпизодом. Нет, с аргентинцами никогда не происходило ничего такого, чтобы позволило им занять важное место в рейтинге человеческих страданий. Именно поэтому они возмущаются, хнычут, устраивают конференции. Придумывают никогда не существовавшие трагедии наподобие десятилетий бесчестия. Возмутительно, когда пациент, больной гриппом, ноет и жалуется громче, чем прокаженный. Разве не абсурд? За 10 лет второй диктатуры и нарушений прав человека 2 аргентинцев были убиты полицейскими, и 1 студенту вывихнули безымянный палец. Сегодня он стал доктором Браво. Сравните. Только в Бадахосе в июне 1937-го генерал Кейпо дель Яно за 2 дня приказал расстрелять 10 тысяч человек на арене для боя быков, самой кровавой арене Европы. Вспомните этих 2 диктаторов, Перона и его Эвиту. Аргентина консерваторов дала им все, что они имели наглость потребовать, и даже более того. Но они повели себя точно так же, как интеллигентишки или студенты из среднего класса, которых они так ненавидели. Убедили народ, что Аргентина погружена в бесчестие, что народ – пресловутый козел отпущения. При этом биография обоих, а они ведь вышли из весьма скромных семей, доказывает обратное. Возьмите, к примеру, Эвиту. Она родом из Лос-Тольдеса, и ее единственным университетом стал школьный театр в Хунине. В 15 лет она отправилась в Буэнос-Айрес, чтобы воплотить в жизнь свой каприз или призвание. На самом же деле она просто хотела стать актрисой, избежать унылой обывательской жизни. А ведь могла выйти замуж за офицера, фермера или адвоката, как ее сестры. И добилась своего. Стала актрисой, и даже несмотря на весьма скромные дарования, известной актрисой. А Перон? Бедное несчастное детство. Но сумел же он окончить военный колледж, словно ведомый за руку пресловутой системой. Получил звание поручика и постепенно превратился в любимца армии. Стал майором, делал все, что ему заблагорассудится, а дослужившись до подполковника, командовал генералами, создавал тайные организации. Затем он прослыл интеллектуалом и занялся преподаванием. Помню его с саблей или рапирой в руках в жокей-клубе или оружейном обществе вместе с Анчореной, Тисаносом Пинто и Тутти Куанти. Все прочие. Заметьте, унижение и лишение, пережитые Эвитой между 1935 и 1939 годами, являлись, как бы сказал Сартр, ее собственным выбором, платой за роскошь жить по-своему, вырваться из захолустья. Повторяю, с аргентинцами никогда ничего плохого не случалось. Мы ускользаем от невзгод. У нас высочайший, несравненный уровень жизни. Меня глубоко возмутил гнусный план Перона, который он изложил в своей знаменитой речи в университете Ла-Платы. Он сказал, что хочет поставить с ног на голову всю Аргентину, и это ему удалось. Зачем, скажите на милость? Макс Шеллер исследовал, как влияют на историю витальные влечения, чувства недовольства и обиды. Перон и Эва были 2 недовольными, хотя Шеллер не был с ними знаком и не мог использовать их судьбу в качестве примера. Простите за резкость, но я считаю, что нам необходимо покончить с ностальгическим преклонением перед ними и взглянуть правде в лицо. Я был одним из тех офицеров, кто в 1955 году сверг Перона. Осталось только 272 дня. В эти дни, переполненные воспоминаниями о жившем прошлом, печалью, время замедляет свой бег. Но так или иначе, это считанные дни, и осталось их всего лишь 272. Синьора гневалась с самого утра. Наступило 17 октября 1951 года. Последнее 17 октября в ее жизни, и она, казалось, это предчувствовала. Я заметил, что ей плохо, гораздо хуже, чем она показывала. Я вошел на цыпочках, принес свежие газеты и увидел, что она стоит, прислонившись к дверному косяку у ванной комнаты. У нее кружилась голова. Она легла, но через 5 минут снова встала. На этот раз ее движения были порывисты и энергичны, словно ей хотелось самой себе доказать, что тело столь же несокрушимо, как дух. Она сама причесалась и оделась. «Ренце», — обратилась она ко мне, — «сегодня у нас очень напряженный день. Я хочу, чтобы он стал настоящим 17 октября. Сам видишь, все идет кувырком». Генерала Менендеса Перон даже не лишил звания, а следовало пристрелить. Разве в Конституции не упоминаются изменники и предатели Родины? Старик, как и прежде, получает пенсию, только сидит под домашним арестом. В следующий раз незваные гости пожалуют за нами не на ржавых танках Менендеса, а на такси с площади Конституцион. За дело. Вызови Сосо Малину и прикажи моему брату, чтобы принес отчет о работе, которую ведут офицеры с руководителями профсоюзов по плану генерала фон Ф. Я должна быть в курсе всех дел. Медлить нельзя. Срочно покажите мне все бумаги о закупке оружия. Все в порядке, сеньоры. Я лично побывал в Центральном банке. Поверенный принц предоставил кредитные письма, как мы и условились. Консульство в Антверпене получило специальные инструкции, и нам уже подтвердили, что трюмы готовы взять груз. Хорошо хоть так. Не хватало только назначить Эртененга Лиму министром морского флота. Кстати, мне нужно еще раз посмотреть мою речь. С сегодняшнего дня я буду часто выступать. Говорить надо очень доходчиво, очень сильно, чтобы люди нас поддержали. Я заметил, что у нее опять кружится голова. Она делала усилие, чтобы не ухватиться за гордину. «Нет, Ренце, я не умру. Я расправлюсь с этой проклятой болезнью, как следовало бы расправиться с Менендесом. А голова у меня кружится из-за анемии. Не обращай внимания. Пусть мне принесут чай и шоколад «Долька» или «Аэро». Совещание будет в полдень, я должна лично видеть документы, связанные с закупкой оружия. Я хочу все подготовить заранее, прежде чем меня положат в больницу. Наша задача, Ренце, объявить войну внутреннему заговору, и мы обязательно выиграем. Сеньора отдышалась. Когда я вернулся вместе со служанкой, которая принесла чай и шоколад, она сидела за китайским столиком в библиотеке и сосредоточенно просматривала конспект речи, которую ей предстояло произнести на большом митинге. Генерал поднял всю страну. Людей из глубинки привозили в столицу на специальных поездах. Такое происходило впервые. Генерал хотел устроить сеньоре настоящее торжество. Мне кажется, она заранее это предвидела и вместо того, чтобы наслаждаться почестями и славой, хотела использовать митинг, чтобы обратиться к собравшимся людям, предупредить их об опасности. Она бушевала. Ей казалось, что все рушится из-за пассивности руководства, на что усталый Перон смотрел сквозь пальцы. В то утро, подправив конспект речи, я проскользнула в комнату Хуана. Он брился. На комоде, где Хуан обычно оставлял ключи, лежало письмо, которое, как я поняла, он хотел от меня скрыть. Я поспешно вскрыла конверт и прочла. Маточно-влагалищный рак с обширными метастазами. Дальше можно было не читать. Письмо прислали из лаборатории. Оно было кратким, как приговор. Я вернулась к себе, у меня опять кружилась голова. На самом деле ничего ужасного не сообщалось, всего-навсего обширные метастазы. Однако ни слова о том, что эти метастазы смертельны или неизлечимы. На совещании в полдень я никому не дала спуску. Потребовала безукоризненного выполнения всех распоряжений. приказала профсоюзным лидерам, в особенности Сото и Сантини, отнестись к военной подготовке их людей как к заданию первостепенной важности. Пообещала заранее, что в ближайшем будущем, как только будут созданы и официально признаны отряды рабочей милиции, им дадут звание генералов. Заявила, что армия, как и 17 октября 1945-го, поражена злокачественной опухолью заговоров, которую не сумели вырезать вовремя. Роковая историческая ошибка. Еще я сказала, что нам предстоит решающая схватка и что они должны будут бороться против главенствующей роли военных в обществе, заручившись поддержкой здоровой и надежной части армии. Особое внимание я уделила приказу номер один. Потребовала списки с именами политиков, начальников различного рода, которые вместе с военными участвовали в заговоре. Необходимо иметь их адреса, следить за каждым их шагом, чтобы в случае чего действовать молниеносно. Я добавила, что сегодня состоится большой митинг, и я призову народ к бдительности и сплоченности. Когда из библиотеки все вышли, я немедленно вернулась в спальню. Мои силы иссякли. Лампы, китайский столик и лица Сото и Сантины, словно обезглавленных олигархами, плыли у меня перед глазами. Я оделась в черное. Этот цвет стройнит. Все решат, что мне стало лучше, и я за себя не боюсь, раз не стараюсь скрыть болезнь за яркими цветами. В машине я мерзла, хотя температура была почти такая, как 17 октября 1945-го, только влажность выше. Холод шел из моего тела, его порождала болезнь. Она изнуряла то жаром лихорадки, то зловещим ознобом, предвестником могильного холода. Нас ожидал народ, тот самый народ, поддержавший Перона 17 октября 1945 года. Сегодня людей собралось намного больше. За минувшие 5 лет мы выполнили свои обещания. Сегодняшняя Аргентина, бесспорно, самая социально стабильная страна Латинской Америки. Разумеется, я не имела права плакать ни перед многотысячной толпой, которая скандировала мое имя, ни потом, после прощания. Я обязана была выполнить свой долг, призвать людей к бдительности. На слабость я не имею права. Я должна являть собой воплощение здоровья и боевого духа. Мой голос должен быть сильным, как во время выступлений на радио Бельграна, когда Екатерина II призывала народ выступить против произвола бояр. Пока шли овации, я держалась молодцом. Но когда Перон стал заканчивать свою речь, а это были слова самой горячей благодарности, какие только может услышать женщина, всю душу отдавшая беднякам. Я вдруг раскисла. Из глаз потекли слезы. Я обняла Перона, мне хотелось с ним слиться. Но резкая боль внизу живота, несмотря на огромное количество впрыснутого обезболивающего, отрезвила меня. Я разозлилась, взяла себя в руки и шагнула к микрофону. Все, что у меня есть, все, чего я добилась, все, чем я живу, мне не принадлежит. Это дал мне Перон. Я здесь, чтобы поблагодарить ВКТ, который организовал сегодняшний митинг в мою честь. Отныне он будет для меня самым дорогим воспоминанием об аргентинских тружениках. Но сегодня я должна напомнить вам, как важно сохранять бдительность на всех участках нашей борьбы. Нам по-прежнему угрожает опасность. Каждый аргентинский рабочий должен быть начеку, потому что враг действует из-под тишка. Предательство часто скрывается за улыбкой и дружески протянутой рукой. Враги народа, Перона и Родины – давно знают, что Перон и Эва Перон готовы умереть за свой народ. Теперь им известно также и другое. Народ готов умереть за Перона. Сегодня, товарищи, я прошу вас об одном. Мы должны здесь же поклясться, что будем защищать Перона и бороться за него до самой смерти. Клятва наша будет такова. В течение минуты мы будем кричать «Умрем за Перона». Это продолжалось дольше минуты. Я ни разу не слышала столь страстного отклика на свой призыв, на отчаянный зов. Они все чувствовали. И в этот миг я начала терять контроль над собой. Мой голос словно тонул в водовороте чувств. Слова как будто уносили меня в зыбкую топь, в молочно-белый туман, предвещавший смерть. Даже если моя жизнь оборвется на полпути, я знаю, что вы подхватите мое имя и понесете его навстречу победе, как знамя. Я знаю, что Бог с нами, потому что Он защищает униженных и ненавидит высокомерие олигархов. Вот почему победа будет за нами. Рано или поздно мы добьемся ее. Мы готовы на любые потери, любые жертвы. Мои милые бедняки, я прошу вас только об одном. Я уверена, что скоро присоединюсь к вам, но если здоровье подведет меня, берегите генерала, оставайтесь верны перрону, как были верны до сих пор, потому что это значит верность родине и себе самим. Я всех вас крепко прижимаю к своему сердцу и очень хочу, чтобы вы поняли, как я вас люблю». Произнося последние слова, я рыдала, словно актриса Яйя Суарес Корво на радио «Приетто», когда она в роли Магдалины получила весть о том, что Христа распяли. Стыд и позор. А потом я малодушно, по-женски прильнула к перрону, бессильно уткнулась лицом в его грудь. Его рубашка и галстук намокли от моих слез. Перрон утешал меня так, как позволял себе лишь когда-то в сумерках кинозала. Это было ужасно. Я выполнила свой долг, предупредила народ, и все-таки это было ужасно. Словно мы перенеслись в тот 1945 год, когда все внешние силы обрушились на нас. Как жаль, что мы лишены твердости Сталина или Мао Цзэдуна.